Тебя, наш Бог. Ты так прекрасен, Господи. Это правда, что говорит Писание, как хорошо и приятно быть братьями и сестрами вместе. Сестрам там нет, правда, но ничего страшного. Все мы братья во Христе. Поэтому можешь сказать, давай вместе будем славить Бога, своему соседу. Если кто-то не улыбается, улыбнитесь ему. Скажи, все будет классно, потому что Бог услышал нас. Аминь. Церковь, аминь. Мы славим Тебя, наш Господь. Пусть сегодня Твои ладошки будут красными от того, что Ты будешь хвалить своего Бога. Пусть Твой голос немножко подсядет. Это ничего страшного, потому что наш Царь, Он достоин сегодня самой превосходной хвалы. Аллилуйя! Мы славим Тебя, наш Царь. Пусть прославит земля, пусть прославит небо, всемогущего Бога. Славит небо всемогущего Бога царя. Пусть летит далеко, пусть летит далеко, далеко слава Бога моего. Пусть узнает весь мир, как Он велик. Вся слава Тебе, слава Тебе. Вся слава лишь Тебе, слава Тебе, Господь, слава Тебе, наш Царь, слава Тебе, всемогущий Бог. Вся слава Тебе, слава Тебе, Господь, слава Тебе, наш Царь, слава Тебе, всемогущий Бог. Тебе, слава Тебе, Господь, наш царь. Лишь честь и славу мы тебе воздаем. И радость сердце мое, когда иду я в твой дом. Иисус, поклоняюсь я тебе, поклоняюсь я тебе, поклоняюсь. Поклоняемся тебе. Господь. Поклоняюсь я Тебе, поклоняюсь я Тебе, поклоняюсь я Тебе, Господь. Поклоняюсь я Тебе, поклоняюсь я Тебе, поклоняюсь я Тебе, Господь. Почитаю я Тебя, почитаю я Тебя, почитаю я Тебя, Господь. Почитаю я Тебя, почитаю.